Индивидуалист. Курс 4. Глава 1. Каникулы у нас начались тотчас же, как мы покинули территорию Хогвартса. Вместо того, чтобы следом за другими учениками идти на Хогвартс-экспресс, мы с Джинни и Теодором направились в Три метлы, откуда и переместились в Нотхолл за 9 кнатов. Традиции – это, конечно, замечательно, но тратить целый день на дорогу, когда можно за пару секунд оказаться в нужном месте. Смысла в этом я не видел. Да и не только я, судя по тому, что появление нашей компании не вызвало ни одного вопроса у мадам Размерты, а некоторые старшекурсники аппарировали прямо с платформы. Чарли я заранее предупредил, Джинни тоже написала родителям, что погостит у друзей, не уточняя, кто эти друзья, так что впереди нас ждала неделя прекрасного отдыха. Довольно странно было осознать, что общество Теодора ничуть мне не надоело, и это несмотря на то, что мы весь год провели бок о бок. Мы не только жили в одной комнате, мы вместе учились, сидели за одной партой, вместе ели, вместе ходили в библиотеку и на квиддич, мы практически не расставались в течение учебного года и, тем не менее, даже на каникулах не захотели отдохнуть друг от друга. Вспоминая братьев и Нору, из которой хотелось вырваться, это казалось вдвойне странным. Неделя промелькнула быстро. Было жаль уезжать, не в последнюю очередь потому, что я не дочитал весьма полезную книгу по рунам из Ноттовской библиотеки, но впереди меня ждала новая работа в заповеднике, куда еще в сентябре устроился Чарли, о чем он не слишком распространялся, не желая портить сюрприз, так что любопытство скрашивало печаль от расставания и с другом, и с книгой. Джинни первая исчезла в пламени камина, по недавней традиции отправившись к Гринграссам, я же лишь успел потянуться за летучим порохом, когда Теодор меня остановил. «Рон, это, мы же друзья», его голос звучал настолько непривычно, неуверенно, чуть ли не робко, что я почти испугался. «Друзья, конечно, что случилось?» «Ничего не случилось», поспешно произнес он и попытался улыбнуться, вышло жалко. «Ты не будешь против?» «Ну, мы же друзья», он замолчал, слегка покраснев, а до меня наконец-то дошло, что он пытается сказать. «Ты про Джинни?» По-доброму усмехнулся я. «Я не против, честно, даже рад за вас. Только, Нот, я добавил в голос холода и посмотрел на него как можно строже, обидишь мою сестру, и я тебе такое устрою. Не обижу», твердо ответил Теодор и улыбнулся. «Она мне и вправду очень нравится. Вот в этом я точно не сомневался». Хлопнув его по плечу, я уверил, что в таком случае у нас не будет проблем, взял горсть летучего пороха и, посмеиваясь про себя, наконец-то простился и переместился по указанному Чарли адресу. Аркнейские острова произвели на меня неизгладимое впечатление, я влюбился с первого взгляда. Суровый пейзаж, свинцово-синее море с белыми барашками волн, серо-зеленые скалы и изумрудная трава под ярко-синим небом, такой красоты я никогда в жизни не видел. Вау, только и сумел протянуть я, лишившись дара речи от восхищения. Шикарно, да, хохотнул Чарли и тронул меня за локоть, показывая, что пора двигаться дальше. Я сам до сих пор не могу привыкнуть. После сухой Румынии, а в море купаться можно, перебил я. Оно холодное, Рон, а это вообще море или уже океан? Чарли ненадолго задумался и пожал плечами. Океан, кажется. Хотя кто знает, где одно переходит в другое. В любом случае, в воду лезть я тебе не советую. По пути брат рассказывал мне о том, что сам успел узнать об островах за то время, что работал здесь, но как я не старался сосредоточиться, половину слов пропускал мимо ушей, наслаждался видами, и лишь приглушенный расстоянием рев сумел вырвать меня из созерцательности. «Это они, да?» Расплывшись в улыбке, риторически спросил я. «Оказывается, я скучал по всему этому». Чарли усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Я рад, что ты в состоянии оценить все это. А теперь, братишка, ноги в руки и вперед. Работа не ждет, но работа, конечно, подождала, пока я устраивался на новом месте, знакомился с местностью и персоналом и, разумеется, выслушивал многочисленные ограничения, с которыми меня допускали до нахождения на территории закрытого от посещения посторонних заповедника. В мои обязанности входило слежение за тем, чтобы драконы своевременно получали еду, а также связь между административным корпусом и сотрудниками. Я снова стал мальчиком на побегушках, но за большую зарплату и с большим количеством обязанностей. Домик Чарли выглядел очень уютным. Одноэтажный, маленький, сложенный из крупных камней, поросших мхом, а внутри – расширенное пространство. Две спальни, гостиная с камином, небольшая кухня и настоящий маленький бассейн. «Вас балуют», — усмехнулся я, кивая на белоснежную емкость. «Тут зимой такие бури бывают, что горячая ванна после работы — не роскошь, а средство выживания», — фыркнул брат. «От ветра промерзаешь мгновенно, никакие чары не выдерживают, слетают, без ванн мы бы все время пили перечное зелье, что не очень-то полезно. Как тебе первый день? Устал?» — пожал я плечами. «А в остальном? Прекрасно. А тебе как тут? Ты ничего не писал о новом месте работы. А что писать-то? Те же драконы, те же проблемы. Хотя, мне тут нравится. Когда Гойл только сказал о работе в заповеднике, я, признаться, скептически отнесся к предложению. Но, побывав здесь, понял, что зря. Ну а когда перебрался, стало совершенно очевидно, что тут лучше. И платит больше, и штат драконологов больше, а значит, работы меньше, да и вообще условия лучше, а еще к дому ближе, можно аппарировать сразу от камина без посещения министерств. «Я рад, что тебе нравится». «Я тоже», — рассмеялся Чарли. «Сам-то ты как, когда мы виделись в последний раз?» Я вспомнил, что это было как раз перед безобразной сценой, что я устроил отцу в Макгловском кафе, и нахмурился. «У меня все хорошо, Рон». «Да нет, правда. На факультете меня приняли, друзья у меня есть, с тобой и Джинни у меня прекрасные отношения, в учебе все хорошо, разве что в окклюменции я скоро достигну потолка и не смогу дальше двигаться без наставника. Честно, Чарли, не знаю, что сказать, у меня на самом деле все хорошо». «Ну ладно», — успокоенно кивнул тот и, заговорщицки понизив голос, спросил: «Рассказать тебе тайну?» От смеха я не удержался, уж больно забавно он выглядел. «Рассказывай». «В следующем году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Как и любой волшебник, я слышал это название раньше, но, кроме того, что это состязание между тремя школами, которое было популярно в средние века и которое отменили из-за высокой смертности чемпионов, больше ничего не знал, потому не мог оценить значимость тайны, о чем не преминул сообщить». «И что, Роэон?» — разочарованно протянул брат и принялся рассказывать мне о турнире. «На этот раз я втянулся в работу очень быстро, то ли из-за того, что воздух на Аркниях был менее сухим, то ли по какой-то другой причине, но я не падал в бессилии по окончанию рабочего дня, у меня оставалось вполне достаточно энергии на другие дела, например, на чтение книг о турнире, которые Чарли достал для себя, когда только узнал о предстоящем шоу. Не могу сказать, что меня захватили иллюстрированные истории, но было интересно, хотя полезности от их чтения почти не было. Применяемые чемпионами прошлого заклинания все как одно в настоящее время оказались отнесены к темной магии и запрещены. Бред какой-то, пробурчал я, закрывая книгу. Чарли в это время жарил мясо, так что стоял спиной и не мог видеть выражение моего лица, но брат знал меня достаточно хорошо, чтобы по тону угадать настроение. «Что, Рон, факультет таки начал сказываться, а запрет темной магии кажется тебе бредом?» С ответом я не спешил, что-то в голосе брата насторожило, потому я дождался, когда он закончит с готовкой, и, глядя ему в глаза, искренне кивнул. «Кажется, вот сам мне скажи». Я быстро открыл книгу на той странице, где читал, и подвинул к Чарли: «Разве запрет этого заклинания не бред?» На иллюстрации справа было изображено противостояние чемпиона с химерой. Здоровенная тварь имела рост в 10-12 футов в холке, 6 лап и пару клешней, а с ее клыков капало нечто густо зеленое и наверняка ядовитое. Стоящий рядом с мечом в одной руке и палочкой в другой чемпион едва доходил химере до груди. А на странице слева было описано, как, не убивая химеру, участник турнира сумел победить. Чарли внимательно прочитал текст и поднял на меня глаза. «Рон, ты же понимаешь, что если применить это к человеку...» «Чарли, но это же абсурд. Ну вот ты сейчас яйца варил. Давай и заклинание кипячения запретим, а? Ведь если применить его к человеку...» «Вот этого родители и боялись», — вздохнул он. «Того, что я научусь самостоятельно думать», — язвительно усмехнулся я. «Да», — неожиданно кивнул брат, а я растерялся. Уж такого ответа совершенно точно не ожидал получить. Того, что ты станешь задавать вопросы, на которые у них не будет ответов. Некоторое время я молча таращился на Чарли, не зная, как реагировать на его слова, но все-таки решил сменить тему. «А ты откуда о турнире знаешь, если это такая уж тайна?» «Драконы будут в одном из состязаний. Нас попросили подготовить три особи поспокойнее. А насчет того, что ты слизеринец, Рон, я не осуждаю, помни об этом. Слова Чарли долго не давали мне уснуть. Я пытался понять, насколько он прав в оценке родителей. Сколько себя помнил, вопросы дома не приветствовались. Задавать их не запрещалось, конечно, но и с ответами родители не торопились. Папа устает на работе, отстаньте, и мама занята, не мешайте. Вот то, что мы привыкли слышать в ответ на особо настойчивые просьбы, а в обычных случаях от нас просто отмахивались, игнорировали или переводили тему, отсылая заниматься помощью по дому. Поскольку этой самой помощью мы не горели желанием заниматься, от родителей мы действительно отставали, обращаясь к старшим братьям. Больше всего доставалось Биллу, все младшие шли с вопросами к нему, и он отвечал, да, но с каждым годом все реже и неохотнее. Чарли был помешан на драконах, так что любой его ответ обязательно скатывался на обсуждение его страсти, о Перси. Каждый заданный зануде Перси вопрос перерастал в лекцию о совершенно неинтересных вещах, так что интерес угасал еще до получения ответа. Из-за того, что сначала Билл был в школе, а потом и вовсе съехал из норы, вопросы задавать стало некому, и мы все перестали это делать, но сами вопросы никуда не делись. Близнецы искали ответы экспериментальным путем, а мы с Джинни вообще попали на Слизерин, где, как выяснилось, смогли получить ответы хотя бы на часть регулярно возникавших вопросов. Ну а то, что это было не те ответы, родители сами виноваты, что вынудили нас искать информацию на стороне. Как всегда и бывало, настроение испортилось. Стоило только подумать о родителях, и я снова запретил себе размышлять на эту тему, ни к чему хорошему это не приводило. Но у разговора были последствия. Я стал замечать задумчивые взгляды Чарли, которые тот бросал на меня, когда считал, что я не вижу. Очевидно, он хотел что-то спросить, но не решался, не желая то ли поссориться со мной, то ли получить не тот ответ. Сам я ничего не стал спрашивать, втайне боясь того же, и делал вид, что ничего не происходит. Чарли любил меня, заботился обо мне, но если что-то пойдет не так, я не мог этого допустить, мне некуда было уходить. В июле мне впервые доверили покормить дракона. Новорожденный валлийский зеленый дракон был чуть больше живоглота по размеру и обладал таким же милым характером. Шипел на каждого чужака, что оказывался в зоне видимости. Таких маленьких видеть мне ранее не доводилось, так что я не удержался и пошел к нему. Пока еще безымянный дракон был изумительного изумрудного цвета, редкий оттенок для этого вида, с ярко-желтыми глазами, пока еще мягким гребнем на спине и чем-то вроде бородки на подбородке. «Очаровашка!» – протянул я, стоя на положенном расстоянии, подавляя желание забраться в вольер и погладить дракона. «Ты ему понравился?» – раздался сзади весело удивленный голос Стивена, одного из коллег Чарли. «Ты первый, на кого он не зашипел и не попытался плюнуть дымом. Хочешь его покормить?» «Конечно!» – мгновенно кивнул я, даже не успев обдумать вопрос. Я знал, что до месячного возраста драконы совершенно не опасны, максимум, что мне грозило, это пара царапин от когтей или зубов. Но драконы умные твари, они не терпят пренебрежения и могут затаить обиду на годы, так что действовать нужно было осторожно. Забрав Стивена ведро с мясом, я забрался в вольер под внимательным взглядом дракона и остановился, давая ему время привыкнуть ко мне. «Обедать иди, очаровашка», – негромко позвал я, и дракон пошел. Стивен шумно выдохнул, но мне не было до него дела, все мое внимание было сосредоточено на драконе. Он приблизился с осторожностью, однако незримую границу не пересек, остановившись в 3 ярдах. Я бросил кусок говядины, дракон поймал на лету. Я бросил второй, дракон поймал и сделал ко мне шаг. Достав 3-й кусок из ведра, я протянул его дракону. «Иди и возьми», – тихо предложил я. Дракон 10 секунд переводил взгляд с меня на мясо и обратно, а потом шагнул навстречу. «Мерлин, Рон, он слушается тебя», – охнул Стивен, о котором я успел забыть. Я едва успел отдернуть руку, когда зубы клацнули на мясе, и рассмеялся, тут же доставая следующую порцию. «Вкусно, но еще». 5-й кусок был последним, так что после его проглатывания мне нечего было делать в вольере, и я нехотя шагнул к забору. Дракон проводил меня взглядом, но, видимо, был сыт, так что не стал ни шипеть, ни преследовать. «Круто», — сообщил я Стивену с наверняка идиотской улыбкой. «Не то слово. Хочешь, можешь и завтра его покормить?» «Хочу», — без колебаний кивнул я. «Мне нравятся драконы, но этот особенно. У него еще нет имени», — хлопнул меня по плечу Стивен. «Есть идеи, только дурацкие», — засмеялся я, он вправду очаровательный. Как бы мне не хотелось больше времени проводить с Чими, мое дурацкое предложение утвердили, дел хватало. Домашние задания я выполнил все, кроме зелий, варить которые было негде, и теперь занялся тренировкой заклинаний, выписанных в блокнот при поиске чар для определения магического резерва потил. Чарли помогал, объясняя то, что у меня не получалось, и учил всему, что могло пригодиться при работе с драконами. Я чувствовал себя совершенно взрослым. В очередном письме Теодору я рассказывал о моем драконе, и тот попросил прислать хотя бы колдофото, раз уж увидеть своими глазами нельзя. А я подумал, так ли уж прямо нельзя. Чарли, я знаю, что посторонних тут не жалуют, но, а нельзя, Нат-то хочешь в гости позвать? Сразу понял брат и задумался. Не знаю, Рон, именно что запрета такого нет, но посторонних у нас действительно не жалуют. Я спрошу, ладно, я радостно кивнул. Если Чарли разрешат, ух, пару дней Чарли молчал, а я не напоминал о своей просьбе, положительного ответа на которую не очень-то и ждал, а в среду он пришел домой с радостной новостью. Зови Нат-то, в этот уикенд никого из начальства на территории не будет, так что выходные в вашем распоряжении. На шею брату я не бросился только потому, что в руках у меня были овощи, из которых я готовил салат. Круто. Спасибо, Чарли, ты лучший брат в мире, завопил я, едва ли не подпрыгивая. Есть я моментально расхотел, и вместо ужина побежал писать Теодору приглашение. Мерлин, как же мне повезло с братом. Глава 2. Как и в румынском питомнике, на территории заповедника парировать было нельзя. Оказалось, что драконы чувствительны к этому виду магических завихрений. То ли на их настроение плохо влияет, то ли на самочувствие. Я не очень понял объяснения, но к сведению их принял. Драконологи от этого были, конечно, не в восторге. Все же территории для нужд драконов выделялись немалые, иногда за световой день приходилось наматывать с десяток миль. Впрочем, это мне приходилось, как раз чтобы драконологи не перетруждались, нося бумажки. Как бы то ни было, попасть в заповедник можно было только через камины. Административный, для сотрудников и важных гостей, и гостевой, который располагался не так уж далеко от жилья, зато позволял своевременно среагировать на вторжение незваных визитеров и защитить секреты от случайных лиц, в числе которых были даже поставщики мяса. Стоял он прямо посреди равнины, под навесом, и был по-настоящему огромным. «Привет, Рон!» – радостно улыбнулся Теодор, выходя из огня, и застыл, широко открытыми глазами обводя все великолепие пейзажа. «Вау! Ага!» – гордо улыбнулся я, радуясь, что он оценил вид, от которого я до сих пор был без ума. «Круто, да, не то слово!» Даже не повернувшись ко мне, кивнул Теодор. Пару минут я стоял молча, давая другу возможность насладиться зрелищем, но когда уже решил его позвать, он сам обернулся, с восторженными глазами и широкой улыбкой на лице. «Показывай все!» По дороге к дому мы болтали о всякой ерунде, но нам обоим не терпелось поскорее забросить вещи Нат-то и навестить дракона. Как я узнал, в этот уикенд в Уэльсе проходила конференция, на которой должны были обсуждаться международные стандарты условий содержания драконов, так что в заповеднике осталось минимум персонала, все, кто мог, отправились в Уэльс. Мне даже не пришлось просить выходной, чтобы провести его с другом, работы сегодня было немного, и я рассчитывал часть из нее сделать прямо с Теодором, например, покормить Чими. Нот вертел головой с искренним интересом, а я как заправский гид рассказывал, что и где находится. «А драконы-то где?» – наконец спросил он. «У себя», – усмехнулся я. «Взрослых драконов нам Чарли завтра покажет, к ним нельзя соваться так запросто. А с Чими я тебя познакомлю прямо сейчас, только за едой для него зайдем». Напомнив на ту технику безопасности, я повел его к вольеру с моим драконом. Я и вправду считал Чими своим, не питомцем, разумеется, но воспитанником, что ли. Дракон демонстрировал характер всем, кроме меня. Он уже научился плеваться огнем, пусть пока и недалеко, и каждого, посмевшего его побеспокоить, одаривал обжигающими плевками. Мое же присутствие Чими, казалось, не раздражает. В вольер на прошлой неделе мне посоветовали больше не соваться без острой необходимости, но не запретили, веря в мою разумность и осторожность. Я и не совался, но сегодня решил покрасоваться перед другом и, возможно, в последний раз приблизиться к дракону без предварительной подготовки, включающей в себя кучу огнезащитных чар и зелий. «Привет, Чими!» Поприветствовал я дракона, останавливаясь перед оградой. Время обедать. Дракон повернулся и уставился на Теодора, выпустив из носа предупреждающий дым. «Не делай резких движений», — посоветовал я, входя в вольер. «Чими, это мой друг, не плюйся в него, пожалуйста». «Он такой», — полузадушенно протянул Нот с неподдельным восхищением. «Мерлин, Рон, он вправду красавец». Мои губы против воли растянулись в улыбке. Мне было очень приятно, что друг понял меня. Но отвлекаться все же не стоило, и я приступил к кормежке. За пару недель нашего общения дракон успел привыкнуть, что хватать мяса из моих рук не следует, и теперь аккуратно брал предлагаемые куски, не клацая клыками и опасной близости от моих пальцев. Каждый раз я протягивал к нему руку и гладил по носу, постепенно увеличивая время контакта, Чими, кажется, не возражал. Мы оба настолько к этому привыкли, что реакция неподготовленного зрителя даже удивила. «Роэон!» — воскликнул Нот, едва не прыгая. «Не видел бы собственными глазами, ни за что бы не поверил». Чими плюнул в его сторону небольшим сгустком огня и проглотил последний кусок мяса. «Ну, ладно, приятель, мне пора. Не скучай», — еще раз погладив Чими, я выбрался из вольера и улыбнулся Теодору. «Чими умник еще тот, все понимает и обижается, когда им недостаточно восхищаются. Да он просто потрясающий!» Захлебываясь от восторга, искренне воскликнул Теодор. «Это действительно невероятно. Теперь я понимаю, почему ты здесь». Сначала я немного удивился, не сразу поняв, о чем он говорит, но вспомнил, что Теодор, как и все остальные мои знакомые, не испытывает проблем с деньгами, и потому воспринимает мою работу в питомнике не совсем правильно. Я давно смирился, что всем кажется, что я занимаюсь этим по большей части от скуки, ведь развлечений рядом с драконами никаких нет, ну и брату помогаю заодно. Может, доля истины в этом и была, но я в любом случае не собирался никого переубеждать, тем более что сейчас к необходимости заработка прибавилось и желание. Мне нравилось заниматься Чими, кормить его, да даже чистить вольер. Пусть это казалось мелочью, ерундой, но я был нужен дракону, я помогал драконологам. Это были ни с чем не сравнимые чувства, я знал, что на своем месте. Уикенд прошел замечательно, но быстро закончился. Теодор был более чем доволен и многословно благодарил и меня за приглашение, и Чарли за разрешение и экскурсии ко взрослым драконам. «Но лучше всего Чими», — заявил он по пути к камину. «Остальные драконы красивые и все такое, но Чими, очаровашка», — подсказал я, и мы оба рассмеялись. Чими подрос до размеров теленка, и мне окончательно запретили входить в вольер без защиты. Поскольку дел у меня хватало, я не мог тратить время на то, чтобы 3-4 раза в день обмазываться огнеупорными зельями и смывать их, и кормил Чими так же, как остальные драконологи, просто бросал ему мясо через ограду. Неладное я заметил уже через пару дней, мой подопечный ловил мясо, но, вместо того, чтобы тут же его глотать, выплевывал и смотрел на меня, словно в ожидании. На всякий случай я сказал об этом Чарли. У загона Чими собрался народ, обсуждая, не заболел ли детеныш. Его проверяли диагностическими чарами, давали разную пищу на пробу, но дракон плевался огнем и отворачивался. «Можно я попробую?» – неуверенно подал голос я. Стивен с Чарли переглянулись и синхронно кивнули. В несколько рук меня быстро подготовили к визиту, и уже через пару минут я оказался в вольере. Стоило мне протянуть Чими мясо, дракон моментально оказался рядом и выхватил кусок. «Ах ты хитрюга!» — возмутился Стивен, но в его голосе было больше восхищения, чем гнева. «Внимание тебе, значит, не хватает?» «Плохо дело», — вдруг произнес мистер Даффи, самый старший из драконологов, чье слово было неписанным законом для всех сотрудников, и посмотрел на меня долгим взглядом. «Ладно сейчас, парнишка может 100 раз на дню бегать к загону, а что мы осенью будем делать?» Когда он в школу уедет, все замолчали, а я впервые почувствовал себя не просто лишним, а нежелательным элементом в заповеднике. Так, после паузы произнес Даффи, глядя прямо на меня, Чими не домашняя зверушка, а ты его приручил, как котенка. Завязываем с этим, с этого дня ты, парень, к нему не приближаешься. Но, я только и успел, что открыть рот, как мне напомнили место, это не обсуждается. Дракон молодой, сломать еще можно без последствий. Чарльз, под твою ответственность. Понял, мистер Даффи, хмуро кивнул брат, и я понял, что спорить не только нет смысла, но и грозит мне увольнением. Вздохнув, я машинально погладил Чими по носу, дал ему последний кусок мяса и пошел к выходу. «Веди себя хорошо, приятель. Мне жаль, Рон, но ты и сам должен понимать, что...» «Не надо, Чарли, я понимаю». Настроение было на нуле, не хотелось никого видеть. Закончив с работой, я пошел к воде. Море это или океан, я так и не узнал. Погода радовала безоблачным небом и штилем, совершенно не соответствуя моему состоянию. Усевшись на более или менее ровный камень, я обхватил колени и, положив на них голову, уставился на горизонт. Мне было так плохо, словно не знаю, как будто мне разбили сердце. Кажется, даже при ссоре с родителями я не испытывал такого желания забиться в темный угол и рыдать. В случае с родителями я в большей степени злился, что успешно заглушало иные чувства. Сейчас же, мне было больно от мысли о разлуке с Чими, я уже тосковал по нему. Течение времени я не замечал. Солнце нырнуло в воду, потянуло свежим бризом, а я так и сидел, глядя в никуда, двигаться не хотелось. В таком виде меня и нашел Чарли, когда совсем стемнело. «Я волновался», — сообщил брат, явно сдерживая желание отчитать меня за побег. «Не стоило», — вяло отмахнулся я. «Рон, ты же понимаешь, что иначе было нельзя». «Ага, тогда что это за сцены?» От удивления я даже повернулся к нему. «Что? Ты исчез, ничего не сказал. А что я должен был сказать? Мне хотелось побыть одному. Не будь ребенком, Чарли», — обиделся я. «Вообще-то я веду себя по-взрослому, не ору, не спорю, не торгуюсь. Я действительно понимаю, что иначе мистер Дефи не мог поступить, но это ведь не означает, что мне должно нравиться, как все получилось». «Прости», — наконец произнес брат и слегка улыбнулся. «Я волнуюсь за тебя, я буду в порядке», — пообещал я. «Рон, может, тебе стоит? Они хотят, чтобы я покинул заповедник?» «Не веря», — спросил я и... Когда Чарли неопределенно пожал плечами, грустно вздохнул. «Насовсем или для гарантии, что я не нарушу запрет не ходить к Чими?» «Слушай, я не говорил раньше, все искал подходящий момент, но...» «Говори уже», — махнул я рукой, видя желание сменить тему, — «хуже уже не будет. Когда ты был у Натта, я навещал родителей. Мне неинтересно», — отрезал я, снова отворачиваясь к морю. «Мама, родители хотят помириться. Неинтересно», — повторил я. «Рон, отец передал тебе деньги». Я хмыкнул, а потом и засмеялся. Зарплату папа до последнего кната отдавал маме и без ее разрешения не мог себе даже мороженого в кафе Фортескью купить. Так что его деньги. А впрочем, деньги – это деньги. Забери себе, ты же тратишься на меня. Напиши родителям. Чарли, вскакивая от возмущения на ноги, воскликнул я. «Я не буду им писать, и я не хочу вообще говорить на эту тему. К Чими я не пойду. На этот счет можешь быть спокоен, но пока мне прямым текстом не укажут на дверь, заповедник не покину. Идти мне некуда, так что...» Глава 3. Я постоянно чувствовал на себе взгляды, сотрудники заповедника следили за тем, соблюдаю ли я запрет, но старательно их игнорировал. Я не мог оскорбиться за недоверие или возмутиться пристальным вниманием, потому что не в моих интересах было накалять атмосферу. Стоило мне сделать неверный шаг, и руководство в лице мистера Дефи вполне могло указать мне на камин. Допустить подобного я не мог, и потому молча выполнял свою работу и, как бы мне не хотелось завернуть к Чими, по широкой дуге обходил его вольер. Настроение как упало, так и оставалось на самом дне. Мне было жаль и себя, и дракона. Чими, пожалуй, даже больше. Я не видел смысла в том, чтобы ломать его, ведь можно было отучить его постепенно. Я сам мог это сделать без излишней жестокости за то время, пока не уеду в школу. А Чими, наверное, совсем не понимал, почему я его бросил. Но спорить было бессмысленно, меня все равно никто не стал бы слушать, оставалось сжать зубы и смириться. Лишившись общества Чими, я обнаружил, что у меня стало слишком много свободного времени. Раньше я старался исполнять все обязанности побыстрее, не в ущерб качеству, конечно. К работе я относился очень добросовестно, чтобы иметь возможность с полным правом побыть с драконом подольше, и теперь это время нужно было чем-то занять. Чтобы не накручивать себя, я решил сосредоточиться на учебе. Письма со списками еще не пришли, но меня это не могло остановить. Предупредив Чарли, я через камин отправился в косой переулок за литературой. За полчаса, что провел во Флориш и Блоттс, не только обзавелся несколькими интересными книгами, но и узнал новости магического мира, Неделю назад начался чемпионат мира по квиддичу. И Нот, и Гойл, и даже Джинни писали о желании посетить выстроенный специально для проведения чемпионата стадион, но я не придал этому значения, все мои мысли крутились вокруг Чеми. Теперь же, слыша со всех сторон восторженные возгласы, пожалел. Впрочем, попасть на мероприятие такого масштаба мне все равно было не по карману, а просить Чарли – наглость. Приоритеты я для себя давно расставил, квиддич в них не вошел, а значит, и грустить нет причины. Убеждая себя, что увидеть знаменитого Крама вовсе мне и не хочется, я даже не стал заходить к Фортескью и сразу же отправился обратно в заповедник. На день рождения Джинни мы с Чарли не пошли, даже ради сестры я не был согласен посещать Нору, а брат, уставший в тот день на работе сильнее обычного, просто решил пойти у меня на поводу, но встретились с ней на выходных в косом переулке. Сначала все шло хорошо, мы поздравили Джинни, вручили совместный подарок, съели по мороженому, а вот после этого я заметил, что брат с сестрой как-то подозрительно переглядываются. «Что не так?» – прямо спросил я, не желая играть в эти игры. «Что вы скрываете?» Джинни смутилась и отвернулась, а Чарльз вздохнул. «Рон, мама просила нас поговорить с тобой. И о чем же?» – язвительно усмехнулся я. «Уж не о том ли, что я предал семью?» «Нет, Рон», – подала голос Джинни. «Мама поняла, что была к тебе несправедлива. Джин, ты сама себя слышишь?» – фыркнул я. «Мама никогда не признавала свою неправоту. Максимум, что она могла, сделать одолжение и прекратить спор. Послушай, не дала она мне продолжить. Помнишь, я тебе рассказывала, что высказала ей все. Это подействовало, Рон. Мама обдумала мои слова и поняла, что была неправа. Она правда хочет помириться. Пару дней назад я случайно услышал разговор родителей. Папа сказал, что они не могут и дальше ждать, пока ты сделаешь первый шаг. Мол, ты уже большой, они и так много пропустили в твоей жизни, и шаг к примирению придется делать им самим. Я так поняла, что они, ждали, что я приползу. Фыркнул я. Передай, что мне это не интересно, Рон. Чарли с Джин не принялись меня уговаривать, но, несмотря на то, что чувствовал, как под воздействием их слов истончается моя броня, пока что я крепко стоял на своем. Хотелось ли мне помириться с родителями, даже не знаю. Прошли те времена, когда я без колебаний ответил бы согласием, родители упустили шанс, то есть вслух я и тогда наверняка стал бы отпираться, но сам себе отдавал отчет, что хочу этого. Сейчас же я в первую очередь видел отрицательные стороны возможного примирения, даже при самом идеальном развитии событий, что меня ждет, контроль, осуждение за расходящиеся с ними мнения, остракизм моих друзей и оскорбление их семей, постоянная критика по малейшему поводу, а порой и без него, запрет на колдовство на каникулах. И это только вершина айсберга, а ведь идеально не будет. Уверен, даже если нам удастся помириться и наладить отношения, это продлится недолго. Я с 11 лет предоставлен сам себе, я привык к тому, что сам определяю свои интересы и занятия, что никто мне не указывает. Какова вероятность, что Молли Уизли захочется мной считаться? Мама даже Биллу и Чарли постоянно указывает, что делать и как жить, а ведь они давно совершеннолетние, оба работают и вообще живут отдельно. Что хорошего это примирение мне принесет? Да ничего. Вместо заповедника меня будет ждать задний двор Норы и обезгномливание сада. Вместо изучения магии, чистка картошки, вместо денег за работу, пара кнатов да мороженое при посещении косого переулка, который, к слову, я тоже смогу посещать только с разрешения родителей и в их присутствии. Вдобавок можно вспомнить близнецов, наверняка воспользующихся случаем, чтобы припомнить мне и Слизерин, и стычки в коридорах. Так зачем мне это? Обида разъела сыновью любовь, непонимание, как родители могли так просто от меня отвернуться, подточила фундамент родственных чувств, а то, как мама игнорировала меня в течение 3 лет и постоянные оскорбления братьев в школе обрушили ненадежную конструкцию под названием «семья», и все же совершенно иррационально я не находил в себе сил на то, чтобы решительно пресечь уговоры и сказать твердое «нет». «Я тебя не выгоняю, Рон, ты в любой момент можешь вернуться, но хотя бы попытайся наладить отношения с родителями», — воскликнул Чарли, понимая, что не может до меня достучаться. Это стало последним камнем на чаше весов, склонивших мое решение в их пользу. «Я ведь смогу уйти в любой момент, ладно, слава Мерлину», — заулыбалась Джинни. «Но если я пойму, что мама по-прежнему осуждает меня», Я уйду. Отлично. Ну что, мороженое мы доели. Идемте, радостно произнес Чарли, ввергнув меня в состояние тихой паники. К визиту в нору и встрече с родителями я не был готов совершенно. Все будет хорошо, Рон. Вот увидишь. Может, хотя бы не сегодня, жалобно протянул я, уже понимая, что идти придется. Джинни шутливо потянула меня к выходу, но хватка ее была вполне серьезной. Захоти я вырваться, пришлось бы приложить немалые усилия. Впрочем, я не вырывался. Успокаивая себя мыслями о возможности сбежать в заповедник, я покорно позволял тащить себя в дырявый котел к камину. Первой переместилась Джинни, улыбнувшись мне напоследок, а затем Чарли крепко сжал мое плечо и подтолкнул к огню. «Все будет хорошо, Рон», — напутствовал он меня и сам же бросил дымолетный порошок, наверное, из опасения, что я назову адрес заповедника. Пламя закрутило меня и выплюнуло в норе. Сделав глубокий вдох, я расправил плечи и шагнул вперед. Раз я позволил Джинни с Чарли уговорить себя на это, приму испытание терпения с достоинством. «Добрый день», — нейтрально приветствовал я собравшихся перед камином членов семьи Уизли. «Надеюсь, я не помешал?» Начало светской беседы явно произвело не то впечатление, что хотелось бы. В норе привыкли к совершенно иному общению, неформальному, о чем я успел позабыть за ненадобностью. На меня смотрели как на незнакомца, то ли не зная, чего от меня ждать, то ли сомневаясь, как самим себя вести, но не родители, ни братья даже не кивнули в знак приветствия. Появление Чарли немного развеяло неловкость, мама перестала сверлить меня взглядом, встрепенулась и пригласила всех к столу. Под перекрестным огнем взглядов я чувствовал себя не в своей тарелке. Нора давно перестала мной восприниматься домом не только на словах, я не чувствовал себя комфортно в этом месте и в этом обществе. Знакомая до мельчайших деталей кухня ничуть не изменилась, но изменился я сам. И нет, категорически не потому, что успел насмотреться на богатые дома чистокровных магов, в конце концов, Нотхолл тоже не мог похвастаться достатком. Но весь этот хаос, он раздражал. Я привык к порядку, к тому, что у каждой вещи есть свое место. Да, и в Хогвартсе, и в заповеднике убирали домовики, но мы и сами стремились поддерживать порядок, не бросали вещи где попало, а в норе грязные чашки с остатками заварки соседствовали с расческой, а книга вообще лежала под стулом вместе с какой-то тряпкой. Раньше это не задевало, я жил среди этого хаоса с детства и не видел в нем ничего особенного. Ну да, я же ослизеринился. Отведя взгляд от беспорядка, я сделал над собой усилие, но скрыл недовольство. Я не ссориться пришел, поэтому стоило быть сдержанным. Однако начинать разговор первым не собирался, это же не я был инициатором встречи. Родители, очевидно, догадались об этом, и папа, откашлившись, попытался рассказать об очередном забавном случае с работы, но тема быстро заглохла, не к месту пришлась. Они все чего-то ждали от меня, но вот чего, неужто извинений, если это действительно так, не дождутся. Внезапно я почувствовал злость. Сначала эти люди 3 года меня игнорируют, а потом от меня же ждут первого шага. Вы хотели, чтобы я пришел, вот он я, но кто сказал, что я буду действовать в соответствии с вашими ожиданиями? Повернув голову к маме, я посмотрел на нее и прямо спросил. «Джинни сказала, что ты пересмотрела свое отношение к моему распределению на Слизерин, это правда». Мама вздрогнула, словно не ожидала, что я вообще заговорю, и бросила на Джин недовольный взгляд. «Интересно, сестренка что, нарушила сценарий этими словами? Мы с отцом поняли, что ты совсем забыл дорогу домой, или мне пресекли этот путь тем, что покидали вокзал без меня», — ехидно уточнил я. Чарли пнул меня под столом, но я не собирался отмалчиваться. Они хотели поговорить, пусть пеняют на себя. «Не стоит, Чарли, пинать меня. Я буду говорить то, что думаю, я ведь за этим здесь. Мы считали, что ты осознаешь, как много потерял», — заговорил папа. «А что я потерял?» — вновь перебил я, глядя ему прямо в глаза. «Давайте на чистоту. Близнецы издевались надо мной все мое детство, но перед школой превзошли сами себя. Они настолько меня достали, что я не захотел оказаться с ними на одном факультете», и шляпа услышала эти мысли. Они заговорили все разом. Фред с Джорджем принялись орать, что я гнилой, иначе бы ничто не отвратило меня от правильного факультета. Папа убеждал, что я был неправ в своем желании нарушить семейную традицию. Мама кричала на близнецов, один лишь Перси, Чарли с Джинни я не причислял к той части семьи, что отвернулась от меня, смотрел задумчиво и молчал. «Почему ты сбежал к Чарли?» – спросил он, когда все немного угомонились. «Потому что здесь я был нежеланным гостем», – равнодушно пожал я плечами. «За весь год родители ни разу мне не написали, лишь в сентябре пару раз пытались опозорить перед всей школой вапиллерами. Но нормально поговорить, не настолько я ценен, видимо. Да и на вокзале, если вы забыли, меня никто не ждал». Все снова заговорили разом, убеждая, что я неверно истолковал отсутствие писем, осуждая за гордыню, я ведь не сделал первый шаг, обвиняя в нелюбви к родителям. Собственно, я и не ждал иного, даже почти не надеялся, и потому и разочарован не был. Почти. Разговора не получалось. Было понятно, что мне лучше уйти, пока мы все не наговорили лишнего, того, после чего даже мысль о примирении станет невозможна, но... Я хотел расставить все точки над «и», осветить каждую лазейку и, если она пригодна, перекрыть. Мне надоело балансировать. Наверное, самое ужасным для родителей было то, что я не орал, брызгая слюной, как все остальные. Я словно со стороны смотрел на происходящее, иногда вставляя реплики в скандал. Было бы ложью сказать, что меня это не трогало, и все же я держал себя в руках. Мама заткнула близнецов заклинанием и стала значительно тише. Теперь говорила только она, вернее кричала, о том, что я должен был понять, насколько ужасное впечатление на них произвело мое распределение, о том, что я должен был сразу же написать домой, о том, что я должен был хотя бы попытаться попросить перераспределить меня. Она обвиняла меня в нежелании общаться с ними, кричала, что они ждали, что я одумаюсь, что своим молчанием старались заставить действовать меня. И в конце концов признала свою неправоту. Мы были уверены, что, встретив на вокзале только Чарли, ты испугаешься и наконец-то поймешь, что был неправ. Но мы ошиблись. Я встал и молча зашагал к камину. В спину прозвучали удивленные восклицания, но я не стал оборачиваться, они любили меня, но позволили своим предубеждениям против слизерина взять верх над этой любовью. Они настолько неумные, что даже не поняли, как сильно ошиблись, сделав вид, что я не важен для них. Лучше бы они и вправду разлюбили меня. Глава 4. Мама перехватила меня, когда я одной ногой уже стоял в камине. Вцепившись в мою руку, она вытянула меня обратно в гостиную и со слезами на глазах потребовала остаться. Вырваться без того, чтобы применять силу, не вышло. Хватка у нее была ничуть не слабее, чем у Джинни, однако я всем своим видом демонстрировал несогласие. Почти минуту мы простояли у камина, и я сдался, просто не знал, как уйти без скандала. В тишине мы вернулись на кухню. Некоторое время все по очереди пытались сгладить неловкость, предлагая различные темы для общего разговора, но интересы у нас не совпадали. Мама попыталась расспрашивать об учебе, я равнодушно озвучил результаты экзаменов за третий курс. Рассказывать ей о том, что не делаю различия между темной и светлой магией и одинаково преуспеваю во всех изучаемых областях, я совершенно точно не собирался. Перси поинтересовался, почему я выбрал руны с нумерологией, ведь, живя с Чарли в драконьем питомнике, с моей стороны было бы логичнее записаться на уход за магическими существами. Я ответил, что не вижу смысла в данном шаге, ведь в школе не изучают именно драконов. Мы немного поспорили на эту тему, но кроме нас двоих в разговоре больше никто не участвовал. Стоило замолчать, и на кухне снова повисла неуютная тишина. Так, пожалуй, пришло время сделать всем сюрприз, заявил папа, хлопнув в ладоши. Откашлившись, он обвел нас всех торжествующим взглядом и сообщил: «Я достал билеты на финальный матч чемпионата». Все тут же радостно завопили, близнецы принялись скакать по кухне, радостно крича, Джинни едва не подпрыгивала на месте, даже Перси улыбался. «Рон, ты что, не рад?» Удивленно глядя на меня, поинтересовался папа с сомнением в голосе. «Я не увлекаюсь квиддичем», – пожал я плечами, чем, кажется, окончательно разорвал любую возможность дальнейшего общения. Я хотел продолжить и сказать, что лишенный родительского финансирования, я не могу тратить время на всякую ерунду, потому не слежу за турнирной таблицей и понятия не имею, что происходит в мире спорта, а так квиддич мне, конечно, нравится, но не успел. Близнецы тут же накинулись с обвинением во слизеринивании, мол, все нормальные люди квиддич любят, словно слизеринцы не любят. Папа, кажется, обиделся на мое равнодушие, негромко бубня, как непросто было достать билеты и что он ждал совсем иной реакции. Мама смотрела с осуждением. На этот раз останавливать меня никто не стал. Переместившись в заповедник, я не пошел домой сразу, решив прогуляться. Как ни странно, но расстроен я не был. Я давно перестал верить, что помирюсь с родителями, поэтому и особого разочарования не испытывал. Было немного обидно, что из-за зашоренности они не способны к диалогу, что из-за глупых предрассудков разрушили наши отношения. Но утешало, что я не один страдал из-за этого, они ведь любили меня, это я видел, а значит и сами страдали из-за своей ограниченности. Если быть совсем уж откровенным, поведение родителей меня удивляло. Они словно нарочно отталкивали всех. Билл почти не появлялся дома, Чарли еще в Хогвартсе выбрал работу подальше от дома, да и сейчас, хоть и говорил, что перебрался на Аркнее из-за близости к дому, на самом деле почти не появлялся в норе, проводя свободное время с друзьями. Перси, даже с учетом мизерного жалования, снял квартиру на окраине Лондона сразу после того, как устроился на работу. Насчет близнецов я тоже был совершенно уверен, они сбегут, как только смогут. Да, в отличие от меня, никто из братьев не ссорился с родителями, но и близки с ними не были. Дружной семьей Уизли были лишь на словах. Кажется, наступил тот момент, когда на смену всем многочисленным чувствам, что я испытывал к родителям, пришло истинное равнодушие. Это был конец. С Чарли мы родителей не обсуждали, все и так было предельно понятно. В нору я не вернусь, никогда. Иногда он смотрел на меня с сожалением, но я предпочитал эти взгляды игнорировать.